Лишь в двух-трех эпизодах, и в особенности при описании премьеры «Женитьбы Фигаро», когда народ Парижа заполняет театр, а ложи короля и королевы занимают угольщики и торговки рыбой, лишь здесь приближение революционной бури ощущается не как некая абстрактная и фатальная неотвратимость, а как естественная закономерность истории, творимой народом. Вслед за лисами виноградники тема Великой Французской революции была продолжена в творчестве Фейхтвангера в пьесе «Вдова Капет» и романах «Гойя» и «Мудрость чудака» или «Смерть преображения» Жан-Жака Руссо. Этот последний роман, несмотря на его недостатки, на присущие ему элементы сенсационности и дешевой развлекательности, в общем знаменует собой дальнейший шаг вперед в идейном развитии писателя. Он повествует не только об эпохе скрытого идейного назревания революции, и не только о делах и днях отдельных мыслителей и революционеров, как Франклин, но и о массах, уже поднявшихся на борьбу, о народе в революции. В романе «Мудрость чудака» Фейхтвангер окончательно расстался со своей давнишней теорией о непреодолимом разладе между мыслью и действием, между мыслящей личностью и грубой, направляемой примитивными инстинктами, действующей толпой. Писатель выхватывает из этой толпы различных людей с несхожими судьбами, дворян и плебеев, питомцев изысканной культуры и бедняков, лишь вчера пробужденных к сознательно-духовной жизни. Одни из них через Руссо пришли к революции, другие через революцию пришли к Руссо. Но во всяком случае пути всех героев романа, революционеров и патриотов, утверждают единство мысли и действия, творческой личности и революционного народа. Автор «Мудрости чудака» решительно приемлет революцию. Правда, в согласии с исторической истиной, он изображает и нелепые эксцессы, которые иногда совершались в те годы несознательными элементами, но, подобно своему герою Фернанду, он остается справедливым и не заслоняет от себя широкую историческую перспективу. В романе чувствуется взволнованное дыхание революции, пафос героических действий конвента и его комитетов, атмосфера великих и бескорыстных стремлений, шедших гораздо дальше объективных буржуазных целей революции, накал всенародного воодушевления и энтузиазма. Здесь уже историческая необходимость не есть нечто умозрительное и безликое. Она воплощена в образе революционного народа. Вместе с Фернандом автор понимает, что великий переворот может быть совершен только снизу, только массами, народом, и свободен от мещанского страха перед революционным насилием. «Лисы виноградники» и «Мудрость чудака» как бы составляют своеобразную диалогию, связанную исторической последовательностью сюжетов и сходством идейно-философской проблематики. Первым из этих романов Фейхтвангер решительно ступил на новый для него путь. Но в романе «Мудрость чудака» он сумел дать более полные ответы на ранее поставленные вопросы, сумел досказать многое из того, что прежде оставалось недосказанным. Автор предисловия — Фраткин. Вступление. Здесь начинается роман «Лисы в винограднике», названный также «Оружие для Америки». В нем повествуется об остроумном безумии, хитрой глупости и сверхнравственной испорченности гибнущего общества. Вы найдете здесь очаровательных женщин, блистательных ветреных мужчин, ум в сочетании с пустой душой и большую душу в сочетании с неумелой рукою, и великого человека среди дураков, и театр, и политику, и вражду, и похоть, и дружбу, и флирт, и дела, и любовь, и вечно неизменное в непрестанной перемене. Вы найдете также в этой книге людей, которые верят, что законы бытия можно познавать все больше и больше.